Выходя из школы, Эркюль Пуаро подвергся бешеной атаке. Его окружила, ошеломила, взяла в кольцо толпа девушек, тонких и толстых, светлых, темноволосых. «Бог мой!» — пробормотал он. «Это действительно нападение амазонок!» Высокая красивая девушка выкрикнула. «До нас дошли слухи!» Кольцо сжималось. Эркюль Пуаро попал в окружение. Он исчез в потоке молодой женской силы. 25 голосов, все усиливаясь, звучали в разной тональности, выкрикивая одну и ту же главную фразу. «Мистер Пуаро, вы напишите свое имя в моем блокноте для автографов!» Конец рассказа.